Нартогалец смотрел на них с удивлением и даже презрением. Блажные какие-то. Ну, конечно же, выгода — это все. Ничего больше значения не имеет. Он никак не мог взять в толк, что уважаемого, богатого коммерсанта из-за каких-то нищих выплатков могут казнить. Он не верил в это. Так не бывает, невозможно. Но элеанцы смотрели на него с такой ненавистью, что капитану стало не по себе. Неужели они всерьез? Да нет, не может того быть. Это они хотят взятку получить, не иначе. Надо дать, конечно, только не переплатить. И так потери немалые. За утопленных рабов заплачено больше 5000 золотых. Он, похоже, не понимает, с кем говорит, — заметил Санти, когда нартогалец начал предлагать Ланигу золото, на что старик только зло скалился. — Перед тобой имперская тайная стража, ублюдок. Вот тут-то капитану стало по-настоящему страшно. Даже в Нартогале слышали об этой загадочной, пугающей до дрожи организации. И если кто-нибудь попадался в загребущие талапы тайных, то о нем больше нигде и никогда не слышали. Слухов ходило множество, а вот достоверно никто и ничего не знал. Как говорится, ветер дует, собака лает. Кто-то из стражей подал Тенувелю связку игл. Капитана раздели, и вскоре он уже пускал слюни, покорно отвечая на все вопросы начальника стражи. Остальные двое нартогальцев с ужасом смотрели на эту картину, не понимая, что вообще происходит. Почему капитан выдает все секреты? Его ведь не пытают. Так, мелочи. Несколько игл загнали в разные точки тела, и все. Они уже понимали, что влипли всерьез, по-настоящему, как не влипали еще ни разу в жизни. Этих в подвалы метро мы с ними еще поговорим. Распорядился Ланик, когда допрос закончился, и капитан пришел в себя, принявшись выть от отчаяния. Корабль обыскать, каждый документ оприходовать. Схема оказалась чрезвычайно проста и до нельзя выгодна. В Нартогале рабы, особенно малолетние, пользовались огромным спросом, а взять их было неоткуда. Собственное население закабалили давным-давно. Раньше нартогальские купцы добывали живой товар на Манхене. Полудикие племена мало что могли противопоставить их прекрасно вооруженным и дисциплинированным воинам. Но с тех пор, как туда пришла империя, доступа в бывшую кормушку не стало. Цены на рабов росли с каждым годом. Рыботорговцы вертелись ужом, тайно нападали на прибрежные деревни других стран, даже занимались пиратством. Но имперские корабли редко ходили в одиночку. Последние 20 лет торговые корабли всегда сопровождал хоть один военный, на котором обычно находился маг. Из-за нескольких рабов получить на свою голову войну с гигантской империей? Нет, пусть этим занимается кто-нибудь другой. Нартогальцы отличались редким здравомыслием. Коровенские святоши иногда соглашались продавать непокорных или еретиков, но редко. Им самим не хватало рабочих рук в шахтах и каменоломнях. Касик Даркасадара тоже не любил, когда обращали в рабство его подданных, предпочитая выдавливать из них последние соки самостоятельно. О борках даже речи не шло. Ни один находящийся в здравом уме капитан и близко не подойдет к их страшным броненосцам парой выстрелов из бортовых орудий и обращающим в хлам любой деревянный корабль. В отчаянии нартогальские работорговцы даже рискнули направить в великую степь послов, пытаясь договориться с вождями. Но те вместе послов вернули их хорошо выделанные шкуры. В эльфийский лес соваться было еще глупее, чем пытаться нападать на орков. Многие ранее известные богатые работорговые дома разорились, остальные готовились к тому же. Когда в Нартогаль прибыл посланец одного из епископатов империи с выгоднейшим, хоть и опасным предложением. Работорговые дома схватились за него руками и ногами. Это был их последний шанс выправить положение. Многие уже не могли заплатить проценты по закладным. Кредиторы наступали на пятки. Заняться другим бизнесом им почему-то в голову не приходило. А тут вдруг некий епископ Дориад из Тарсидарского епископата предлагает тайную поставку малолетних рабов. По его словам, в империи расплодилось слишком много нищих, которые только мешают нормальным, обеспеченным людям жить в свое удовольствие и висят на казне тяжким грузом. Превосходно! Лучше не придумаешь! Совместными усилиями несколько работорговых домов выстроили и переоборудовали около сотни специализированных кораблей, имеющих потайной трюм для перевозки людей. После поступления на рынки Нартогаля первой партии имперских рабов, работорговцы воспряли духом. Прибыль оказалась баснословной. Порой один рейс окупался в десятеро, несмотря на неизбежные потери во время пути. Ведь пока корабль пребывал в имперских водах и мог в любой момент нарваться на досмотр, приходилось содержать товар в схроне, где рабы мерли, как мухи. Но все равно, после того, как выживших приводили в нормальный вид, богатые извращенцы Нартогаля платили за одного малолетнего, хорошо выдрессированного раба по нескольку тысяч тархемов, тогда как покупали детей у епископа всего лишь за 200-300 золотых. Огромные, невероятные прибыли. За каких-то 3 года сеть охватила собой всю империю. В каждый порт приходили нартогальские корабли, притворяясь обычными купцами. Даже торговали кое-чем для отвода глаз. Но настоящий товар был спрятан глубоко в потайных трюмах. 3 года, — глухо повторил Ланик. 3 года, слепой я идиот и глухой в придачу. Как я мог этого не узнать? А как мог? — резонно возразил кто-то из стражей. Конспирация у них была на высоте. Ты сам посмотри. Никто никого толком не знал. Каждый отвечал только за свой участок работы. Хорошо, хоть мы узнали, кто все это затеял. — Да, — кивнул старик. — Узнали. — Епископа Дриата взяли? — Уже допрашивают. Мэтр Эстеван лично с ним работает по этому новому эльфийскому методу. Передал, что епископ поет, как птичка. Всех подряд закладывает. Очень хорошо. Всех, кого он выдаст, немедленно брать. Неважно, кем виновный является. Архиепископ такую вонь подымет. А мы с ребятами сейчас к этому самому архиепископу наведаемся. Поговорим о том о сём. Как, мальцы? Как скажете, мастер Ланик. Бодро ответил Санти. После увиденного на корабле работорговцев он готов был своими руками удавить каждого, кто с этим кошмаром связан. «Только маски не снимать. Не хочу, чтобы он вас узнал. Не молчать. Говорить буду я. Вы просто четверо тайных. — А что с детьми? — спросил мрачный Храд. — Маги телепортировали их прямо в госпиталь. Многие едва живы.